Отдельно в трактате, который успел прочитать Юрий, упоминалось достойное поведение и даже выражение лица. Женщинам в империи Шань также предписывалась определенная сдержанность и мягкость в выражении чувств. Улыбка должна быть легкой и загадочной, никогда громкой или слишком открытой. Считается, что истинная красота скрыта в спокойствии и грации, и поэтому считается хорошим тоном сохранять загадочное, спокойное выражение лица, полное внутреннего света. Все это он узнал из трактата, который считался обязательным для изучения. И сначала Юрий банально не понимал того, для чего это было бы нужно, если он собирался пока что жить здесь, фактически на своей родине. Но сейчас, внимательно наблюдая за тем, как эта молоденькая принцесса из империи Шань, грациозно изогнувшись и медленно наслаждаясь легким вином, ведет светскую беседу, стал понимать то, чего именно добивались наставники секты, обучая своих воспитанников таким нюансам. И все только потому, что после этого можно было легко вычленить нужные моменты, как в поведении, так и во внешности, и понять то, кто именно перед ним находится. Вот, например, Юрий уже обратил внимание на то, что пара разумных, что пришли в помещение этого зала и изображали своеобразную охрану этой молоденькой девушки, явно были не так просты, как можно было бы подумать. Для начала парень обратил внимание на то, что у этих воинов были не так уж и сильно развиты руки, как у других стражников, что стояли рядом с ними. И если у тех, кто стоял рядом, были вполне нормальные взгляды сторожевых церберов, которые охраняли свою хозяйку, то у этих были более цепкие и внимательные взгляды, словно это были не сторожевые церберы, а ядовитые змеи, готовые к броску. Скорее всего, это были представители совсем другой службы, а никак не личной охраны. Слишком уж выделялись они, хотя их одежда и снаряжение, в виде доспехов, принятых в империи Шань, ничем не выделялось. Однако все то, что сейчас перед собой видел Юрий, четко подсказывало ему то, что перед ним сейчас было как минимум двое представителей тайной службы отца этой самой молоденькой девушки, единого властителя империи Шань. А ведь в прошлой группе, что прибыла с принцессой Айонг, таких индивидуумов не было, и этот факт сильно насторожил Юрия, так как он понимал, что это не воины, которые будут сражаться честно. Это, скорее всего, были убийцы, привыкшие бить в спину. «Я благодарен за такой дар». Медленно закрыв крышку ларца, что все еще держал в руках, Юрий повернулся к девушкам, которые сразу же отвлеклись от обсуждения косметики и ее влияние на кожу, и постараюсь получить от него максимально возможный результат. Не хотелось бы мне зря и на какую-то глупость потратить такие ценные ресурсы. Я очень рада, что дар моего отца вам понравился. Ее улыбка, хоть и была открытой, но при этом слегка лукавой. Мы с ним долго думали, что вам может понравиться, и только известие о том, что вы увлекаетесь алхимией, дало нам намек на то, что именно подобный дар придется вам по душе. При этих словах Юрий слегка приподнял правую бровь и внимательно посмотрел на принцессу Мюнбёль, которая уже деловито продолжила обсуждать с принцессой Еленой то, что их интересовало. Но, при этом всем, она не забыла слегка прикрыть правый глаз, которым коротко стрельнула на парня, словно хитро подмигивая ему, что выглядело так, как будто она намеренно это сделала, стараясь, чтобы именно хозяйка резиденции ничего не заметила. И даже казалось, что она уже сама прекрасно понимает то, что между Юрием и принцессой Еленой есть какое-то напряжение. На данный момент все выглядело так, словно она старалась сделать все так, чтобы не усугубить это напряжение еще больше. И при всем этом, когда Юрий высказал свое восхищение подарком, те самые два странных стражника молоденькой принцессы тут же кинжальными взглядами посмотрели на него, а потом снова принялись смотреть по сторонам, словно продолжали охранять свою хозяйку, даже в безопасном месте, где ей явно ничего не угрожало. Все это открыто говорило Юрию о том, что все в этой ситуации было взаимосвязано, и это принцесса Мюнбёль, ее поведение, дар, который якобы был подобран для Юрия именно императором Тиеном, и эти двое, которые стоят за спиной у молоденькой девушки. Все эти факты медленно складывались в весьма непривычную, но вполне предсказуемую картинку. Кому-то было очень нужно привлечь внимание Юрия, и им это удалось. Парню действительно стали интересны те самые запретные земли, где можно было добывать такие вот корешки. По слухам, что уже донеслись до Юрия, в тех землях можно было найти не только такие ценные ресурсы, в виде каких-то растений, но и другие ингредиенты, в виде ценных частей тел довольно сильных и могущественных монстров. Вроде бы, как понял Юрий из всех тех трактатов, что нашел про эту территорию, так все настолько было пронизано магией, что год роста для всего того, что там находилось в виде растений и животных, мог приравниваться к 1000 лет в других местах Земли. Все зависело только от места, где либо обитало животное, либо росло такое растение. Но даже возле самых проходов в запретные земли, где такая магия явно была слабее, год шел за 100 лет. Единственное, чего сейчас не понимал, а скорее просто не знал парень, так это именно того, как все это отражается на тех, кто заходит на те территории для того, чтобы что-то этакое найти. Может быть, люди тоже стареют? Кто сейчас мог ответить на этот вопрос? Никто. По крайней мере, именно здесь такие ответы найти было бы просто невозможно найти. А вот там, тихо встряхнувшись от крамольных мыслей о том, что было бы неплохо побывать в запретных землях, Юрий медленно обошел кресло, в котором сидела принцесса Елена, и хотел было встать за ее спиной. Но дочь императора Адальберта спокойно взмахнула рукой, даже не отрываясь от разговора, и слуга быстро пододвинул кресло, поставив его рядом, так что ему не оставалось ничего другого, как присесть в него. А принцесса Елена, словно демонстрируя гостям наши взаимоотношения, протянула руку и положила свою узкую ладонь поверх его руки. А заметив его косой и короткий взгляд со стороны Юрия, также коротко улыбнулась ему в ответ. И парень еле сдержал желание удивленно приподнять бровь. Хотя, само поведение слуг, которые старательно игнорировали Юрия, пока не получали прямой приказ от принцессы. Но в тот момент парень не обратил внимания на это. А вот внимательный взгляд, сверкнувший из-под пушистых и длинных ресниц принцессы Мюнбель, он все же заметил и понял, что произошло что-то достаточно интересное для нее. Но эта молоденькая девушка явно была слишком хитрой и весьма подготовленной, даже несмотря на свой достаточно малый возраст. Видимо, ее специально обучали не только подмечать такие вещи, но и использовать замеченные нюансы для собственной пользы. Скорее всего, у них там, в империи Шань, было просто необходимо обучать подобному даже столь юных принцесс. Это что же у них там за гадюшник, что даже молоденькие принцессы должны быть подкованы в таких вещах? Быстро промелькнуло у него в голове. Хотя он все же постарался никак не проявлять своих догадок. Может быть, ему все это просто показалось, мало ли, может, девушка все же является наивной и глупой принцессой, что была избалована излишним вниманием со стороны благородных. Может быть и такое. И сейчас она просто выполняет задание, что получила от своего отца. Просто получила все возможные инструкции от императора, и теперь старательно воплощала их в жизнь, при этом не забывая о том, как себя ведут девушки в родном государстве, проявляя игривость и дразня своих оппонентов позой, взглядами и даже простыми с виду жестами. Ведь она не могла сейчас не понимать того, что сидящий перед ней парень уже занят, а зачем его нужно дразнить. Именно поэтому он и решил, что девушка просто действует уже инстинктивно, и даже сама не понимает того, как все это выглядит. Подумав об этом, Юрий успокоился, и даже перестал думать о таких странностях. Тем более, что сейчас просто не понимал того, зачем ему нужно сидеть здесь, если они сейчас старательно обсуждают косметику. Но из вежливости, привитой ему еще наставником Юргеном, парень просто не мог взять этот подаренный ларец и отправиться во свояси. Так что ему приходилось сидеть и ждать, пока девушки наговорятся от души. Вы себе даже не представляете себе того, какой ажиотаж случился в империи Шань, когда моя младшая сестрица прислала нам известие о том, что у вас даже среди членов императорской семьи есть алхимик, да еще и артефактор. Внезапно очнувшись от своих мыслей, Юрий внимательно посмотрел на принцессу Мюнбель и снова встретил острый и внимательный взгляд девушки. У нас такие одаренные, большая редкость, очень большая редкость. А если все то, что даже я видела в императорском дворце вашего отца, было изготовлено именно вами, то могу точно сказать, вы просто превосходный мастер, и вам нужно продолжать учиться. Вот мой отец хотел бы узнать, правда ли то, что вы можете изготавливать амулеты, что защищают от магии, разума. Именно в это мгновение ее веселый, легкомысленный и даже лукавый взгляд резко стал кинжальным и острым, словно девушка наконец-то попыталась узнать то, что ее на самом деле интересовало, и ради чего она сюда и пришла. Заметив это, Юрий едва не улыбнулся, но в этот самый момент принцесса Елена слегка приподняла свою руку и погладила кисть его руки кончиками своих пальцев, что заставило парня слегка вздрогнуть и посмотреть на нее. Сама же Елена легко усмехнулась, посмотрев на его слегка растерянный взгляд, после чего снова перевела его на гостью. «Да, он сам может делать и такое. Вот, видите, у него на шее висит», легко протянув руку к шее парня, принцесса Елена слегка постучала своим заостренным ноготком по висевшему под его камзолом амулету, изготовленному из чистого мифрила, с вставленными кристаллами драгоценных камней, и не только такие. В последнее время он делал только защитные артефакты от атакующих плетений магии вроде магии огня или воды. Просто из-за учебы в академии он вынужден сейчас приостановить их изготовление, ведь он у меня очень упрямый, и сам за все платит, за учебы, за все ингредиенты и компоненты для артефактов. Я предлагала ему помощь в оплате обучения, но он привык сам все делать. Принцесса Елена, вроде бы, говорила легко и даже в чем-то укоризненно, но при этом самому Юрию почему-то показалось, что в голосе девушки прозвучала с трудом скрываемая гордость, и это ему показалось странным. «Это же просто прекрасно!» Внезапно улыбнулась гостья, и ее улыбка была настолько лучистой, что парень даже замер на мгновение. Это говорит о нем только в лучшую сторону. Маг-артефактор, который хочет учиться, даже несмотря на то, что уже умеет, будет весьма ценен любому государству. К тому же, он имеет возможность делать такие вещи и учиться, при этом не влезая в долги. Именно в это мгновение принцесса Елена резко сжала свои тонкие пальцы, да так сильно, что ее острые коготки вонзились в его кожу. И хотя парень постарался сделать вид, что все нормально, и ничего особого не происходит, он все же заметил то, что приехавшая в гости принцесса тут же насторожилась. Она явно заметила слегка странную реакцию со стороны принцессы Елены на свои слова, и теперь ее внимательный и вопросительный взгляд, из которого исчезло любое упоминание о наивности и легкомысленности, медленно переходил с лица замершей хозяйки резиденции и ее супруга. Ведь они сейчас сидели перед принцессой Мюнбёль как супружеская пара, а значит, им было нужно постараться закончить этот вечер как можно правдоподобнее. Вот только сейчас Юрий уже не верил в то, что сидящая перед ними молодая благородная девушка, с виду наивная и легкомысленная, не обратит внимания на все эти странности в поведении самой принцессы Елены. И теперь можно было понять, что вся эта ситуация может банально начать развиваться совершенно не в том направлении, в котором хотелось бы представителям местного императорского семейства. Но, видимо, уже и сама почувствовав тот факт, что обстановка начала накаляться, принцесса Мюнбёль не стала особо рассиживаться в гостях и довольно быстро распрощалась, хотя, при этом, не забыв договориться о том, что в ближайшие дни они снова встретятся. Но Юрий не забыл дать понять, что на той встрече он не будет присутствовать, так как он все же будет вынужден вернуться в академию для продолжения учебы. Но гостья спокойно восприняла это, но все же напомнила о том, что представители их семьи были бы не против приобрести у Юрия один, или хотя бы два, амулета защиты от магии разума. Но настаивать на том, чтобы он бросал все и начал делать для них амулеты, она не собиралась, так как сама прекрасно понимала, что для такого одаренного продолжать учебу просто необходимо. Так что они подождут, пока он сможет, в свободное время, изготовить для них такой заказ, за который представители империи Шань предоставят еще какие-нибудь редкости из запретных земель. Видимо, их там совсем сильно прижало, мысленно поморщился Юрий, просто вспоминая о том, чего ему стоила встреча с магом разума. Да, и ведь я их прекрасно понимаю. Придется постараться что-нибудь придумать. Интересно только, что же они могут мне подарить такого из тех самых запретных земель? И так дорогой, а ты ничего не хочешь мне сказать? Едва дождавшись, пока гостья со всем ее сопровождением все же покинет двор резиденции, и мгновенно прогнав с лица благожелательную и приветливую улыбку, принцесса Елена резко развернулась к Юрию, так и не отпустив его руку, которую все так же продолжала крепко сжимать побелевшими тонкими пальцами. «Мне уж очень интересно узнать о том, как это одаренный, который не хочет быть кому-то и что-то должным, вдруг заключает с кем-то неведомым магический договор на оплату его обучения в нашей столичной академии магии, и как я сама на эту странность внимания не обратила. Давай, рассказывай, кто заплатил за твою учебу? Неужели это сделал ты сам?» Последние слова вырвались из резко сжавшихся губ девушки с каким-то змеиным присвистом, когда принцесса вдруг заметила слегка виноватую усмешку на губах парня, и судя по той ругани, которая в виде змеиного шипящего шепота, полилась сквозь крепко сжатые губы девушки, она сейчас была просто в ярости. Ну, еще бы, они-то, с отцом-императором, себе уже всю голову сломали, пытаясь найти того, кто держал этот самый магический договор Юрия. А ларчик просто открывался. И если бы они сразу обратили внимание на то, что у парня слишком уж плотные отношения с гномами из клана Сумеречных гор, то достаточно быстро бы догадались о том, что эти отношения были больше похожи на то, что именно Юрий диктует гномам, что делать. И теперь, когда молоденькая гостья буквально ткнула ее носом в очевидные факты, принцесса с трудом сдерживала рвущуюся из ее груди злость. И сейчас ее холодная красота стала не просто ледяной, она стала острой, как стальной кинжал. И Юрий вдруг почувствовал холод, который начал пронизывать все вокруг. В глазах принцессы Елены сейчас не было той самой ласки и доброты, которую она весьма старательно демонстрировала до этого момента. Вместо них в глазах девушки сейчас полыхало что-то иное, что-то жесткое, или даже жестокое. И парень вдруг вспомнил о том, где мог ранее видеть подобные эмоции. Что-то подобное он видел в глазах того самого молодого маркиза, который в самый первый день в Академии магии столкнулся с Юрием, который просто не захотел уступать этому выскочке. Даже в такой мелочи, как возможность унижать тех, у кого герб стоит ниже по иерархии империи Суран, так обычно смотрят те, перед кем стоит тот, кто находится ниже по положению своего оппонента. А это было совсем не то, что ему бы хотелось видеть, особенно в отношении себя лично. Именно поэтому он постарался аккуратно и чуть ли не ласково отцепить от своей руки судорожно сжатые пальцы девушки. И когда он это сделал, то увидел, что в следах, оставшихся на его коже от ногтей принцессы Елены, выступила кровь, что явно сказала ему о том, насколько сильно была поражена своей догадкой дочь императора Адальберта. И эти прорвавшиеся на ее лицо эмоции сейчас просто смыли весь тот напускной лоск в виде любви и нежности, что старательно все последнее время демонстрировала принцесса Елена. Так что Юрий постарался медленно отступить на положенное расстояние от высокородной девушки и аккуратно и уважительно поклонился. Причем, Юрий сделал это достаточно глубоко. Именно так, как было положено кланяться тому, у кого нет даже герба, перед тем, кто имеет отношение к высшим слоям дворянства империи. Все насмарку. Как же так, как это вообще могло быть возможно? Как мы все этого не заметили? Ведь все буквально на виду. Заполошно бились мысли в голове принцессы Елены, пока она провожала нежданную гостью, что сумела буквально с одной оговорки, и не Юрия, а самой Елены, ухватить саму суть вещей и разгадать загадку, над которой они все бились уже третий год. Мы все были просто слепцами. Теперь-то я уже и сама прекрасно понимаю то, почему Юрий каждый так загадочно улыбался, когда речь заходила об этом магическом договоре. Он-то прекрасно знал, что ему просто не надо будет его ни перед кем отрабатывать. Но откуда у него взялись такие деньги? Хотя, какая теперь разница? Главное, что будет в данном случае главным, Елена так и не смогла определить. Так как, неожиданно для нее, сам этот парень, только что стоявший весьма спокойно рядом с ней, вдруг медленно и аккуратно отцепил ее буквально сведенные судорогой пальцы от своей руки, сделал пару шагов назад и низко поклонился. Именно так, как должен был кланяться безродный дворянин перед высокородным. Хотя в последнее время, именно после неоднократных намеков и увещеваний со стороны девушки, он стал кланяться менее вычурно, просто наклоняя голову и прикладывая правую руку к сердцу. Это странное несоответствие в его поведении, словно резкая пощечина, отрезвило девушку. Она вздрогнула и, заметив выступившую на его коже кровь, что явно было следами от ее ногтей, виновато спрятала руку за спину. Все-таки в этом всем не было его вины. Он просто хотел защитить себя, и у него это все прекрасно получилось. Ему удалось на достаточно долгий срок запутать всех, но сейчас она зря дала волю своим чувствам. Да, Елена все еще чувствовала обиду на него за то, что Юрий не стал ей доверять, и не рассказал сам о том, что сделал для защиты собственных интересов в Академии. Но, надо сказать, что придумано все было просто идеально. Теперь-то, с учетом его известности, Юрию уже ничего подобного, что могли попытаться ранее провернуть какие-нибудь заинтересованные лица, уже просто не могло никак угрожать. Так что, даже если сейчас и станет всем известно то, как он схитрил, всем тем, Кто упустил возможность подмять его под свой контроль, остается только кусать локти. А свою обиду Елене пока что придется приглушить, пока она полностью не нормализует свои отношения с ним. Хотя вопрос о том, что он так старательно скрывал, все же сорвался у нее с губ. «У тебя кровь». Постаравшись все же взять себя в руки, Елена сделала шаг к парню, почему-то застывшему на приличном расстоянии от нее странно, словно виновато опущенной головой, отчего у девушки почему-то похолодело в душе. «Давай я, прошу простить меня за это, ваше высочество». Внезапно сделав шаг назад и снова разрывая дистанцию между ними, Юрий опять поклонился глубоким поклоном. «Я виноват, готов понести наказание». Этот шаг и его слова снова, словно хлесткая пощечина, ударили девушку, заставив ее просто замереть на месте. Она растерянно посмотрела на Юрия, который сейчас вел себя совсем не так, как это было ранее. Сейчас он словно закрылся от нее и старался держать дистанцию, которая, вместо того чтобы продолжать постепенно уменьшаться, вдруг внезапно увеличилась. А ведь она сейчас просто хотела ему помочь. Хотя эти царапины были отнюдь не смертельным ранением, но кровь на его руке все же выступила. И Елена хотела постараться хотя бы как-то обработать эти царапины. Но его поведение и сама эта фраза про наказание — все это было совсем не тем, на что девушка так рассчитывала. Но попытавшись снова шагнуть вперед, девушка опять увидела, что парень отступил назад. «Прошу простить, ваше высочество, что разочаровал вас», — снова поклонился он. «Я сам постараюсь исправить все, у меня имеются нужные эликсиры. Простите, я пойду и займусь этим, так что, прошу прощения, вынужден откланяться. Я...» «Подожди, что случилось?» Елена не успела ничего сказать, как парень резко развернулся и пошел прочь, а растерянная девушка осталась стоять в зале, где происходила встреча с гостьей из далекой страны, пытаясь все же понять то, что на самом деле произошло. Ее растерянный взгляд медленно осматривал помещение, и сейчас она старалась понять то, что на самом деле произошло, и все только по той причине, что она никак не могла понять того, что именно внезапно повлияло на Юрия, который буквально отшатнулся от нее. Так что сейчас, заметив в глазах Юрия своеобразное отчуждение и холодность, которые полыхнули в его глазах, но перед этим в его глазах промелькнуло какое-то недоумение, а потом узнавание, а потом и все остальное. Но что именно Юрий мог узнать? «Что, ваше высочество?» Внезапно раздавшийся за ее спиной голос заставил девушку встряхнуться и обернуться к склонившейся за ее спиной верной служанкой. «Простите, что отвлекаю, но, ваш супруг, что с ним?» Слегка взмахнув рукой, Елена внимательно посмотрела в глаза девушки, которая уже не один раз демонстрировала своей хозяйке свою верность. «Говори, он ушел из резиденции». Тихо поднявшись, быстро проговорила девушка, быстро стрельнув глазами по сторонам. «Его воины ушли с ним, и он явно спешил». «Что?» Услышав это, тут же встрепенулась принцесса, сама оглянувшись на входную дверь. «Как это ушел? Я же распорядилась, чтобы ему подготовили покои рядом с моими. Все уже было готово, ваше высочество», — тут же сообщила служанка. «Но после того, как вы разозлились, видимо, он решил просто уйти, чтобы не злить вас еще больше». «Кто разозлился?» «Я», — удивленно повернулась к служанке Елена, и внезапно вспомнив о том, какие эмоции могли появиться на ее собственном лице, тут же покраснела. Ведь волна гнева, которую она просто не смогла сдержать, и которая была направлена именно на Юрия, он точно явно заметил. А ведь, немного подумав, Елена и сама поняла, что этот гнев нужно было направлять на саму себя, так как она сама не хотела видеть того, что было у нее прямо перед глазами. И не только у нее. Так почему она вдруг разозлилась на Юрия, да еще и до такой степени, что вцепилась в его руку, расцарапав ее аж до крови? Быстро связав в уме все эти нюансы, Елена снова вздрогнула и растерянно оглянулась на дверь, за которой исчез Юрий. В это мгновение в ее душе поднялась волна холода. И все только потому, что она поняла, что этим своеобразным проявлением эмоций сама отпугнула Юрия, банально показав ему то, что старательно скрывала все это время. Она была дочерью своего отца и воспитывалась именно так, как должна была себя вести согласно своего положения в обществе. Но когда этот парень был рядом с ней, она старательно давила вбитые в нее привычки и поведение высокородной дамы, так как она прекрасно понимала то, что такое высокомерное поведение по отношению к тому, кого она сама выбрала, могло только все испортить, как и произошло в данном случае. Теперь-то она и сама прекрасно понимала то, по какой причине Юрий отшатнулся от нее, и теперь вел себя холодно и весьма отстраненно, как и положено вести себя тому, кто стоит на более низкой ступени, чем она, и теперь он старательно держит дистанцию, что буквально на корню зарубило все ее усилия за последнее время. Так, надо срочно все исправлять. Резко встряхнувшись, принцесса принялась раздавать приказы. «Эй, стража, немедленно отправляйтесь за моим супругом, верните его, как можно более вежливо, я хочу с ним поговорить». Ворвавшиеся на ее крик стражники тут же кинулись вслед за ушедшим Юрием. Хотя сейчас Елена вдруг почувствовала, что это вряд ли получится. Зная упрямый характер парня, девушка понимала, что он назад уже не вернется. Тем более, что растерянные стражники принцессы так его и не смогли перехватить до стен Академии магии, куда парень ушел. Узнав об этом, девушка устало вздохнула. Всего лишь мгновение разрушило все то, что она старательно делала все это время. Надо же было ей дать волю эмоциям, позволив всему этому проявиться на ее лице. Что теперь ей делать? Теперь Юрий снова уйдет в затворничество в академии и будет старательно ее сторониться. А ведь она только-только стала его приучать к тому, что в ее резиденции он также может себя чувствовать в безопасности. В эту ночь принцесса Елена даже просто заснуть не смогла, ворочалась с боку на бок, так как в ее памяти все так же всплывали резко отпрянувший от нее Юрий и его резко охладевший взгляд, если не сказать более того. И это все сейчас терзало ее душу до такой степени, что у Елены на глазах выступили непрошенные слезы. Она так старалась все это время, но все провалилось только из-за того, что, банально растерявшись от своего открытия, не смогла сдержать эту проклятую волну эмоций. Теперь же девушка пыталась выстроить в голове новый порядок действий. Вот только у нее ничего достойного у нее сейчас не получалось выстроить, так как теперь Юрий банально будет держаться на дистанции. Единственное, что ей все же показалось вполне подходящим, так это просто постараться встретиться с ним там, в академии, и просто поговорить, и постараться все ему объяснить, если он вообще захочет ее выслушать, хотя она в этом сильно сомневалась. Сейчас ей было важно проанализировать все то, что стало понимать именно из-за этой встречи с молоденькой принцессой империи Шань, а подумать ей было о чем, особенно на фоне всего того, что она поняла про самого Юрия. И как только она не удосужилась просто сложить воедино те факты, на которые практически сразу обратила свое внимание молоденькая принцесса Мюнбёль. И все это говорило не в пользу самой Елены, ведь она уже и сама прекрасно знала о том, что Юрий никогда не пойдет на то, чтобы влезть с головой в долги, знала, и очень хорошо, так как сама уже не раз пыталась предлагать ему деньги на покупки тех же костюмов, соответствующих его статусу, не говоря уже про его постоянные траты на необходимые для учебы ресурсы, не говоря уже про материалы для изготовления амулетов и артефактов. А тут она банально упустила тот факт, что он, всегда такой упрямый в отношении любых долговых обязательств, вдруг взял и согласился войти в долговую кабалу практически на всю свою жизнь. Это было просто глупо, но именно само осознание допущенной ею самой глупости и упущения и спровоцировала ту самую волну эмоций, банально уничтожившей все ее старания, направленные на примирение и сближение с ним. Она всего лишь один раз сорвалась, но и этого хватило, и теперь ей придется все начинать сначала, если вообще получится что-либо вернуть хотя бы до того уровня, что был у них в начале этого вечера. Честно говоря, сама Елена теперь сама понимала, что это открытие могло бы и подождать, особенно с учетом того, к чему оно привело. Да. Теперь девушка могла быть спокойна, сама понимая, что Юрий не будет никому и ничего должен, после окончания обучения. Вот только именно в этот момент она поняла также и то, что после окончания обучения в столичной академии магии Юрий просто исчезнет из столицы, сам прекрасно понимая, что его в покое все равно не оставит. А это означало именно то, что у нее оставалось еще меньше времени, чем она вообще думала. И это расстраивало девушку еще больше, так как она уже понимала, что поймать этого парня, который может банально исчезнуть за горизонтом, будет невероятно сложно. А даже если и получится, то в данном случае ни о какой лояльности со стороны Юрия тут и речи не будет. А она этого не хотела. Юрий был нужен ей не просто для достижения нужных для ее семьи результатов, он был нужен лично ей, именно ей, а не кому-то еще. И сейчас она с жуткой, буквально физической болью, ощутила свое одиночество в этой кровати, словно, Будь Юрий рядом, хотя бы в соседнем помещении, ее было бы куда теплее и не так одиноко. На следующий день, с утра пораньше, Елена решила отправиться в академию, чтобы встретиться с Юрием. Но, как уже и сама заранее предполагала, выяснила, что парню теперь было некогда с ней встречаться, и теперь ей придется снова и весьма старательно вести осаду этой крепости, чтобы снова постараться поднять над этой неприступной стеной свое знамя. Именно в этот момент Елена поняла то, что снова слегка поторопилась, и зря позволила в этот вечер проявить себе эмоции. Она уже понимала, что именно общение с юной принцессой Мюнбелли расслабило ее, всегда собранную и старательно контролирующую ситуацию и эмоции. Ведь для женщин, особенно молодых, такой разговор, открыто касающийся красоты, косметики и моды, имеет большое значение, вот и она попалась в эту простую ловушку. Возможно, гостья и не преследовала каких-то особенных целей, но теперь уже было поздно об этом думать. И сейчас Елена ругала себя за то, что не додумалась просто сказать, что Юрий отдыхает от тяжелого состязания, и не может подойти, чтобы встретить гостью и принять от нее подарок. Так было бы куда проще поступить, и тогда она бы просто не допустила ничего подобного, и смогла защитить свои интересы. Теперь же ей было нужно решить, что нужно сделать со всей этой информацией, что она сейчас имелась в ее руках. К сожалению, Елена сейчас прекрасно понимала, что, как бы она ни ссорилась со своим отцом, но держать в тайне подобные знания от него она просто не могла, ведь именно по приказу императора Адальберта сейчас тайная служба империи старательно искала того, кто и был держателем магического договора, заключенного Юрием для оплаты своего обучения в Академии магии, а это отвлекало весьма серьезные ресурсы этой службы, которые можно было бы направить на другие нужды государства. Да, Елена понимала, что это может навредить ей самой, но нужды родного государства были у нее были куда выше, чем ее собственные дела, и тут ничего сделать было нельзя, она должна была помочь, и не отцу, а именно империи. Именно поэтому она, не получив желаемого в Академии магии, отправилась в императорский дворец, куда уже заранее был отправлен один из ее стражников, который должен был предупредить императора Адальберта о желании его дочери встретиться с ним, лично, и, желательно, чтобы эта встреча произошла наедине, хотя она уже и сама прекрасно понимала, что там явно будет присутствовать тот самый глава тайной службы империи, граф Рейх, который был не только весьма опасным и умным разумным в этом огромном государстве, ко всему прочему, он был другом детства самого императора, которому Адальберт доверял больше, чем даже самому себе. Так что, как только известие о том, что Елена, впервые за пару последних месяцев, собиралась встретиться с отцом, явно привлечет внимание графа, который тоже прекрасно понимал, что девушка не стала бы без особых причин идти на эту встречу. Именно поэтому, когда принцесса решительно вошла в рабочий кабинет императора, то вполне ожидаемо Елена заметила все так же сидящего в темном углу кабинета пожилого дворянина, который при ее появлении вежливо поклонился, и снова замер в своем кресле, превратившись в еще одну тень, которых в этом кабинете хватало. «Итак, дорогая моя, ты так внезапно пожелала меня увидеть, да еще и после посещения твоей резиденции, приехавшая из империи Шань принцесса Мюнбель, заставила меня забеспокоиться». Внимательно посмотрев на девушку, император приветственно указал девушке на кресло, что стояло перед его столом. «К тому же, наши соглядатаи сообщили о том, что, как только с территории твоей резиденции отбыли гости из империи Шань, буквально следом за ними оттуда же вышел Юрий, со своей охраной, который довольно быстро направился в сторону Академии магии, а следом за ним потом побежали твои стражники, но так и не догнали его. Что там у вас случилось? А случилось то, что я узнала то, ради чего тайная служба нашей империи тратит довольно большое количество ресурсов, а результатов до сих пор так и нет». Коротко кивнув в сторону сразу же напрягшегося пожилого дворянина, который там затаился, словно превратился в одно большое ухо, способное уловить даже шевеление мышей, в самом дальнем подземелье императорского дворца. «Вы же до сих пор ищете того, кто держит магический договор Юрия, и все никак не можете найти. А именно вчера я кое-что поняла, и у меня все сложилось. Дочка, неужели ты хочешь сказать мне о том, что твой супруг имеет подобные отношения с представителями империи Шань?» Тут же резко переглянулся со своим старым другом император. «Ты об этом хотела сказать? Неужели он именно с представителями императорской семьи этого государства, их принцесса что-то сообщила, или, может быть, сама дала понять тебе о наличии такой связи?» «Да, принцесса Мюнгель дала мне кое-что понять», — коротко усмехнулась Елена, но, заметив явное нетерпение, выступившее на лице отца, решительно продолжила. «Когда мы с ней говорили, то я упомянула о том, что Юрий не любит делать долги. Она сказала, что это хорошо, когда такой разумный сам прекрасно понимает, что ему нужно, не говоря уже о том, что он старается обходиться без долгов. Это все, конечно, очень хорошо», — слегка нервно перебил девушку император и заставил девушку вздрогнуть. «Прекращай уже расхваливать своего Юрия. Мы и так понимаем, насколько он хороший и умный. Подождите, ваше величество», — спокойно и как-то задумчиво прозвучал голос из угла, где все так же сидел начальник тайной службы империи. «Я, кажется, понял то, о чем сейчас говорит ее высочество. Ведь вы хотели сказать о том, что с таким подходом к делу он просто не стал бы ни с кем заключать кабальный магический договор. Так, ваше высочество, но договор есть, и с этим ничего не поделаешь. В чем же секрет?» «А секрет именно в том, что...» — хитро усмехнулась Елена, и, заметив резко сощурившиеся глаза отца, резко закончила говорить. «Юрий заключил этот магический договор с самим собой и использовал в этом деле гномов как посредников. Вот и все». После слов девушки, которая с нескрываемой насмешкой сейчас смотрела то на своего отца, то на начальника тайной службы империи, которые сейчас своим ошарашенным видом словно отзеркаливали друг друга. И все только потому, что все это было на поверхности. Но они все так старательно искали различные подвохи в сложившемся положении, что не замечали того, что было на виду у них всех. Именно сейчас Елена заметила, как в глазах ее отца непонимание и недоумение медленно сменяются осмыслением и даже какой-то странной радостной яростью. «Ах, он, засранец!» — буквально с каким-то непередаваемо злым восхищением тихо, практически сквозь зубы, прошипел император, резко ударив кулаком по столу. «Это же надо было такое придумать, и как ему такое вообще в голову пришло? Да, а ведь действительно, все на виду, а мы только вокруг топтались», — хмуро проговорил граф Рейх, тяжело выдохнув. «И ведь мы все знали о его отношении к долгам, знали, и никто даже не задумался о том, что само только отношение гномов к нему какое-то странное. Он уже тогда был их клиентом, а мы, эх, старею, раз такой явной схемы не разглядел. Так, успокойся, друг мой». Тут же с явным облегчением откинулся на спинку своего кресла император и повелительно махнул слуге, который тут же принялся разливать по кубкам легкое вино и разносить его всем присутствующим в кабинете. «Мы все этого не увидели, не только ты, не в этом дело, а в том, что хотя бы одна головная боль у нас просто снимается, так как в этой ситуации он не будет должен потом отрабатывать этот долг, а это значит, что после окончания академии он может сразу же исчезнуть в любом возможном направлении». Делая маленький глоток из предложенного ей кубка, сразу же помрачнела принцесса Елена, так как его здесь уже ничего держать не будет. При этих словах девушки, даже не обратившей внимания на то, что таким образом она банально перебила рассуждения своего отца, оба присутствующих в помещении разумных тут же снова насторожились. И, судя по всему, они быстро состыковали все факты, включая сюда даже все те данные, которые им уже сообщили соглядатаи из тайной службы. Так что уже быстро поняли, что какая-то взаимосвязь ее слов и того, что произошло вчера в ее резиденции, все же имеется. И все это и сейчас давило на девушку настолько сильно, что она сейчас, даже только думая об этом, практически полностью выпадала из общения. А это было весьма необычно, особенно для императора, который привык к тому, что его дочь всегда старалась продемонстрировать всем тот факт, что всегда контролирует ситуацию вокруг. «Дочка, а ну-ка, расскажи мне все, что у вас там случилось». Тут же, встав со своего кресла, отец приблизился к Елене и слегка приобнял ее за плечи. «Это связано с тем, что Юрий, на ночь глядя, ушел в академию. Вы что, поссорились? Только не говори мне, что это произошло именно из-за того, что на это повлияла эта девчонка из империи Шань. Нет, она, как раз-таки, ничего не сделала такого. Мы просто беседовали о своем, о женском», — тихо всхлипнула Елена, сделав еще один маленький глоток легкого вина. «Но потом, когда я поняла то, как Юрий нас всех перехитрил, Так разозлилась, что сорвалась, и Юрий увидел это. Теперь он ведет себя так, как положено, и держит дистанцию. А я не этого хотела. Вот сегодня я пришла в академию, а он был на занятиях, и даже минутки времени для меня не нашлось. Девушка даже не заметила того, как начала жаловаться на эту своеобразную несправедливость в жизни. А ее отец, самый могущественный человек в империи Суран, сейчас стоял рядом с ней и нежно гладил девушку по голове, стараясь хоть как-то ее успокоить, свою сильно расстроенную дочь, и пытался понять то, как можно все-таки решить проблемы, внезапно появившиеся у Елены. Но девушка, которая старательно сдерживалась, не выдержала и банально разрыдалась. И тут два присутствующих мужчины были вынуждены успокаивать ее. Слуги, что были рядом, не вмешивались. Так, подавали платки, розовую воду, чтобы девушка умылась. Но Елена просто не могла остановиться. Да, тяжело вздохнул император Адальберт, когда все же им общими усилиями удалось успокоить девушку и отправить отдыхать в специально подготовленные для принцессы Елены покои. Я, конечно, уже подозревал о том, что она привязалась к этому пареньку, но это уже переходит все границы. А какие границы тут вообще могут быть, Ваше Величество? Коротко усмехнулся после тяжелого вздоха граф Рейх, снова возвращаясь в свое любимое кресло и принимая из рук верного слуги хозяина кабинета кубок с вином. В любви границ быть не может, кроме тех, которые определяют сами влюбленные. И, судя по всему, ваша дочь сама перешла такие границы, оттолкнув от себя этого Юрия. Скажу сразу, будь у меня дочь, я бы был бы рад, если бы у нее был такой жених, или даже муж. Поясни, также усаживаясь в свое кресло и принимая кубок с легким вином от молчаливого слуги, внимательно посмотрел на своего старого друга император. Что ты хочешь этим сказать? Ведь он простой беститульный и безземельный дворянин. Ну, Ваше Величество, это же не только минусы. Это также можно и в плюс перевести, сделав глоток, ответил граф, но заметив задумчивые и вопросительные взгляды со стороны своего сюзерена, тут же пояснил. Для начала можно сказать, что отсутствие у него родни с родословной, привыкшей к интригам, играет только на пользу семье невесты, так как никто не будет пытаться воткнуть нож в спину, чтобы захватить земли и титул семьи будущей жены, учитывая то, что он старается сам добывать средства, которых, судя по всему, у него сейчас хватает, можно понять, что бедствовать они уж точно не будут, а значит, и новые родственники в обиде не будут. Также учитывайте то, что он не гонится за властью. Если бы ему было нужно что-то такое, то он уже давно постарался бы воспользоваться привязанностью вашей дочери и начал бы выпрашивать какую-нибудь денежную должность при вашем дворе, и вы бы ее ему предоставили бы, чтобы контролировать семью дочери, и это было бы с вашей стороны вполне разумно. С этим никто не спорит, ему же это ничего не нужно, даже наоборот, он старается дистанцироваться от вашей власти и относится к вашей дочери как к обычной девушке, и только то, что она проявила свою властность, его сейчас и оттолкнуло, так как он понял тот факт, что она другой просто не будет, а ему нужно, чтобы именно он и был главой в семье, что с вашей дочерью ему просто не светит. Для вас, вашего сына, или даже вашей дочери, Юрий всегда будет на вторых ролях. Именно поэтому он сразу же уйдет из империи, как только закончит академию, задумчиво проговорил император, медленно перекатывая в кубке порцию вина, которая переливалась самыми разными оттенками вишни. Да, с учетом того, насколько он стал важен для нашего государства, особенно в виде интереса тех самых представителей империи Шань. А теперь если подумать о том, что Елена слишком сильно к нему привязалась, теперь именно с ней могут возникнуть проблемы, если он возьмет и исчезнет в неизвестности. А значит, нужно постараться решить все это раньше, чем подобное вообще произойдет. И надо же было этому случиться, особенно сейчас, когда мы все же поняли, что парень нас всех просто за нос водил все это время. Надо же было такое придумать. Да, хитрый парень оказался, усмехнулся в ответ начальник тайной службы империи, делая очередной глоток легкого вина. Очень хитрый. Теперь-то становится понятно, почему к нему так гномы относятся. Я слышал, что у клана Семиструйной жилы стали появляться какие-то очень важные для них артефакты. Вот только откуда они могли появиться, никто и ничего точно сказать не мог. Но сейчас я понимаю, что их делал для гномов именно Юрий. А зная то, как гномы ценят подобное, Можно понять, что парень мог заработать на этом деле очень большие деньги. А те ресурсы, что он использовал для изготовления тех самых артефактов, вроде того самого кольца жизни, он явно получал напрямую от гномов. Поэтому мы и не могли никак выяснить поставщиков таких ценных ресурсов, как тот же мифрил, на территории нашей столицы. Ведь если они все дела вели через банк гномов, то и искать такие товары на территории столицы было просто бессмысленно. К тому же, у него есть связи с королевством гоблинов, так как его воины полностью экипированы доспехами и оружием, которое было изготовлено лучшими мастерами этого государства. Гномы, гоблины, а теперь еще и империя Шань. Тяжело вздохнув, император Адальберт медленно обвел своим задумчивым взглядом свой кабинет. Слишком много связей для простого и безродного дворянина. Слишком. А теперь еще и Елена. Вспомнив о слезах девушки, император Адальберт медленно покачал головой. Ему действительно все это было не совсем понятным. Хотя, вспомнив о том, как ушла его супруга, достаточно быстро сгоревшая от эльфийского яда, он сам, с большим трудом сдержал слезы, и в его сердце словно появилась какая-то льдинка, острая и весьма болезненная. Сейчас он начал понимать, что чувствовала его дочь, почему именно она так нервно реагировала на любые попытки императора играть в свою игру в отношении того, кого девушка, честно говоря, совершенно случайно, выбрала для этой игры, в своеобразный брачный союз. И сначала вроде бы все шло нормально, но теперь он понимал, что все то, что раньше воспринималось им как простая игра или интрига, перешло на совершенно другой уровень. Да, его дочь была достойно воспитана и прекрасно контролировала свои чувства и эмоции. Вот только сам факт того, что вся отгадка такого важного секрета была у них на виду, все же заставил девушку проявить свою властную натуру, а Юрий это увидел. Так что результат теперь не заставил себя ждать. Парень отшатнулся от той, которая хотела видеть его рядом, и не просто как какую-то прислугу или вассала. Только вот теперь это будет практически невозможно сделать. Характер у парня действительно был очень серьезной помехой в этой ситуации. К тому же, все те качества этого парня, которые только что перечислял старый друг императора, четко давали понять, что Юрий не поведется ни на какие обещания. Даже если сейчас император постарается предложить ему какой-то титул, герб и возможности, Юрий просто откажется от всего этого. Учитывая то, что говорил начальник тайной службы империи, можно было понять, что у Юрия имеется уже достаточно много средств, которые, скорее всего, сейчас находятся на хранении в банке гномов. А раз все обстоит именно так, то парень может спокойно перебраться в любое государство, где имеется представительство этого банка, и уже там начать свою собственную жизнь, без давления на него представителей императорской семьи. А терять такого мага-артефактора, да еще и того, кто сумел весьма неприятно удивить одаренных их империи Шань, ему бы не хотелось. Теперь-то и самому императору Адальберту становилось понятно то, по какой причине Елена так резко реагировала на желание собственного отца подсунуть Юрию каких-то других девчонок, чтобы привязать парня к империи. Она просто ревновала. Так что теперь было понятно, что все то, что они видели в виде проявления ее привязанности и эмоций, не были игрой. Она на самом деле старалась всем дать понять, что этот парень – ее добыча. Теперь все те события, которые потом происходили, прямо говорили про ее поступки, не были случайностью. Так что теперь императору Адальберту приходилось достаточно долго осмысливать эту ситуацию вместе со своим старым другом. Тем более, что спустя всего полчаса спустя в кабинет императора вошел старый маг-лекарь, что достаточно долго служил императорской семье, и рассказал императору о том, что у его дочери был нервный срыв, и сейчас ей было нужно отдохнуть и выспаться как следует, так как оставлять ее в одиночестве, в собственной резиденции, маг-лекарь не рекомендовал. Поэтому у императора будет несколько дней, чтобы постараться убрать все раздражающие девушку факторы. Именно исходя из этого, буквально скрипя зубами, император Адальберт вызвал к себе представителей тех самых дворянских семей, чьи младшие родственницы были замечены за тем, что откровенно пытались не только флиртовать с Юрием, но даже опустились до того, что позволили себе открыто устроить на него охоту возле территории Академии магии. Пора было уже эту глупость прекращать, тем более, что в сложившемся положении Юрий был нужен не только империи, но и самой принцессе Елене, лично. Итак, как я уже знаю, несмотря на все мои предупреждения, ваши младшие родственницы так и не удосужились успокоиться, и все так же продолжают свою глупую охоту за супругом моей дочери», — заявил он, едва в его кабинет гвардейцев толкнули четверых взъерошенных дворян, двое из которых были графами, а двое баронами. «Так что последствия, которые я вам обещал, все же наступили. Я приказываю». И едва он сказал слова про приказ, за его спиной тут же появился, словно из ниоткуда, секретарь с пергаментом и пером, готовый зафиксировать приказ императора. А приказ был прост. Из-за глупости и слишком позорящего поведения своих младших родственниц эти дворяне лишались всех постов при дворе императора, лишались возможности занимать какие-либо должности в провинциях империи и высылались со всеми своими родственниками в своеобразное изгнание в собственные родовые земли на срок в 20 лет. А это было очень суровое наказание для тех, кто привык жить в столице империи, интриговать и постоянно участвовать в светской жизни государства. Так что все эти дворяне тут же взвыли, рухнули на колени и принялись молить своего сюзерена о прощении. И даже клялись и божились в том, что в срочном порядке выдадут этих вертихвосток замуж. Вот только сам император уже прекрасно понимал, что этот подход к делу уже ничего не решает. Учитывая то, какую славу себе снискали эти красотки при дворе императора, можно было понять, что ничего не изменится. Кроме того, что тот, кто додумается взять таких слабых напередок красавиц в жены, будет использовать их излишнюю любвеобильность именно для того, чтобы получить какие-то выгоды и бонусы за счет их потенциальных любовников. А учитывая то, что их не остановил даже прямой намек самого императора, можно было понять, что охота на Юрия станет теперь для них делом чести. Хотя, о какой чести тут вообще можно было бы говорить? Зато теперь, по крайней мере на территории столицы империи, они не будут мозолить глаза ни самому парню, ни принцессе Елене. Под общую гребенку в этот раз попали и другие разумные, чьи жены и дочери, а то и матери, позволяли себе слишком вольное поведение. Тем более, прямо во дворце императора. Да, ранее сам Адальберт довольно спокойно относился к таким вещам, но после того, что ему рассказала Елена, пообщавшаяся с приехавшей принцессой из империи Шань, он и сам уже понял, что для гостей подобное поведение было шоком, не считая того, что он уже и сам знал, что некоторые молодые придворные явно хотели бы подпоить эту красивую девушку вином с особой настойкой, именно для того, чтобы приятно провести с ней время, всего лишь. Но эта девушка была дочерью императора Тейна и родственницей будущей императрицы, так что нужно было осадить этих идиотов и дать им четко понять, что есть определенные границы, которые никому из них не стоит переходить. Именно поэтому в этот список попало не менее 20 различных дворян, которые, тоже явно были недовольны, начали бегать к императору и жаловаться, а когда понимали, что это было решение самого властителя этого государства, тут же принимались умолять его простить их за все проступки, которые совершили их родственницы, клялись и божились в том, что теперь будут все контролировать, и больше не допустят ни со стороны своих родственниц, ни со стороны родственников, особенно тех, кто старательно пытался строить глазки даже принцессе Мюнбёль. Вот только сам император не хотел даже в мыслях допускать и малейшей возможности к возникновению такого скандала, тем более, что всех тех умников, кто хотел было поразвлечься с гостьей, на некоторое время забрали в казематы тайной службы империи, откуда те вышли слегка помятыми, и даже немного посидевшими. А после общения с палачами этой страшной организации не такое случается. Но это уди не имело значения. Для них значение имело то, что их отпустили в провинцию, также запретив участвовать в жизни государства на те же 20 лет. И уже на следующем приеме, что произошел спустя всего 2 дня, император не был даже удивлен тем, что в толпе дворян, что присутствовали в главном зале императорского дворца, появилось много новых лиц. И даже не из-за того, что почти 50 дворян, после проведения специальных мероприятий тайной службы империи, просто отправились в провинцию, откуда они банально уже могут и не вернуться. Куда больше дворян, у которых рыльце было в пушку, и любили пошаливать на стороне, решили на некоторое время, хотя бы на пару-тройку лет, отдалиться от придворной жизни, чтобы не рисковать попасть под тяжелую руку императора, который сейчас весьма старательно стал наводить порядок даже там, куда раньше предпочитал не совать свой нос. И эти новые лица сейчас весьма старательно искали любую возможность выслужиться перед императором Адальбертом, чтобы закрепить свои позиции при императорском дворце, полученные ими совершенно случайно, всего лишь по той причине, что при дворе императора было обнаружено слишком много разумных, кто все же провинился, хотя сами они так не считали, но их мнение никого не интересовало, кроме них самих. Среди этого праздника те самые группы дворян, которые только-только появились при дворе императора, были заметны именно потому, что пока никак не могли определиться с тем фактом, куда им было бы лучше направить свое внимание. Подумав об этом, Адальберт весьма задумчиво вздохнул, так как его дочь, из-за своих разрушенных чувств, банально была вынуждена отсутствовать на этом празднике жизни, и этот факт немного злил императора. Поэтому всем этим выскочкам сейчас просто не светило ничего, так как император не собирался играть в эти игры. По крайней мере, не сейчас. Он был просто зол. Зол именно на то, что некоторые из этих индивидуумов проявили свою наглость и попытались испортить отношения между двумя государствами, всего лишь пытаясь своеобразным образом развлечься. Естественно, что сам император Адальберт не задумывался о возможных сложностях, пока об этом ему не сказала его дочь. Ведь девушка, побеседовав с принцессой Мюнгёль, выяснила много интересного, и в первую очередь то, как в их родном государстве относятся к подобному блуду, особенно со стороны высокородных молодых девушек. То есть можно было понять, что если бы кто-то из этих молодых, в основном, оболтусов попытался бы сделать подобную глупость и принудить юную принцессу к близости, то такой факт не способствовал бы улучшению отношения между двумя государствами. Скорее всего, отец девушки предъявил бы императору Адальберту достаточно большой счет к оплате, и чем платить за него, император Адальберт просто не знал бы. Поэтому сейчас он был благодарен тому факту, что ни у кого и ничего не получилось, а он сам узнал все эти подробности. Так что теперь за девушками будут постоянно присматривать представители тайной службы императора, которых заранее предупредили о возможных последствиях, если с этими девушками хоть что-то случится. Да, они всего лишь младшие дети императора из другого государства, младшие. Однако, не стоит забывать о том, что любое оскорбление подобного рода, нанесенное представителем императорской семьи, без последствий не останется. Поэтому он и наказал всех тех, кто хотя бы в мыслях позволил себе подумать о подобной возможности. Разобравшись с этим всем, и постаравшись убрать от своего двора как можно дальше все потенциальные раздражающие факторы, особенно в виде молоденьких дворянок, старательно охотившихся за супругом Елены, император задумался о том, что теперь делать с Юрием. Парень действительно оказался весьма хитрым и умным. Он не претендовал на какие-то должности или титулы. Хотя, если подумать головой, можно было понять, что за то время, пока он был поблизости от принцессы Елены, мог бы уже рассчитывать, как минимум, на графский титул с гербом, не говоря уже про земли. Уж отец-то, который любит свою дочь, постарался бы уважать девушку, если бы та обратилась бы к нему с подобной просьбой. Более того, маг-лекарь, что так старательно осмотрел недавно Елену, рассказал императору кое-что, и сейчас Адильберт даже чувствовал своеобразное уважение к этому парнишке, всего лишь по той причине, что, как теперь выяснил император, между Еленой и Юрием не было ничего, как между супругами обычно бывает. Судя по всему, этот парень постоянно старался держать себя в рамках, видимо, заранее подозревал о том, что ему не стоит рассчитывать на большее, чем просто числиться супругом Елены. Сама же девушка теперь, видимо, так не считала. Это стало понятно после этой истерики, которая приключилась с ней прямо в кабинете у отца. Ее тогда с трудом успокоили. Честно говоря, сам император, да и его старый друг, просто не знали, что им нужно сделать, чтобы успокоить принцессу Елену, которая просто сидела и буквально заливалась градом слез. Последний раз, когда император видел ее в таком состоянии, так это именно во время похорон ее матери. Но больше девушка так себя не вела. Она словно замерла в ледяном спокойствии после того случая. Теперь же все повторилось. Именно эта реакция девушки и дала понять императору, что они действительно ошибались. Елена влюбилась в Юрия, и сейчас просто билась в истерике именно из-за того факта, что просто не могла ничего поделать из-за своей маленькой слабости, которую проявила в присутствии парня. Тут ничего не поделаешь. Император сам специально настаивал на том, чтобы в его детях была специально воспитана властность. Они должны были уметь только своим взглядом или голосом заставлять себе подчиняться. При этом их учили проявлять своеобразную холодность, и они были хорошими учениками. Ну, а что тут можно было бы хотеть? Вообще-то, представителем семей венценосных особ, которые могут претендовать на трон, в любом случае нужно уметь так себя вести, так как нельзя позволять, чтобы кто-либо начал считать, что находится в более удачной позиции только из-за того, что к нему относится с какой-то доброжелательностью и, возможно, даже определенной привязанностью. Панибратство в таких делах может быть очень опасным. Это знали прекрасно как сам император Адальберт, так и его старый друг. Это наедине они могли разговаривать друг с другом вполне спокойно. И даже иногда обращение «Ваше Величество» из уст старого графа Рейх звучало как настоящая насмешка. Император Адальберт позволял ему подобные шалости. Чего не скажешь об их общении в присутствии посторонних. Там начальник тайной службы всегда был вежлив и предупредителен, а император холоден и величественен, словно всегда был недоволен собственным вассалом, так как по-другому было просто нельзя, потому что слухи разлетались с огромной скоростью, и могли найтись даже те, кто посчитает, что этой самой слабостью или связью можно воспользоваться, а он не мог этого позволить. Точно так же были воспитаны и его дети.